Секрет 12. Ориентируйтесь в своих действиях на результат. Ваша способность достигать результатов – очень важный показатель. От этого зависит, сколько вам платят и как быстро вы продвигаетесь по службе. Результаты – это все. Исследования показали, что через 2 года после окончания колледжа или школы ваше образование не имеет никакого влияния на вашу карьеру. Все зависит от вашей способности исполнять и получать результаты для своей компании. Многие люди начинают работу с незаконченным образованием и небольшим опытом, но целеустремленно, сосредоточившись на результатах, они выполняют значительно больше, чем люди, получившие лучшее образование и имеющие больше преимуществ. Такой должна быть ваша стратегия. Существует четкий 5-этапный план, который вы можете использовать, чтобы достигать значительно больших результатов каждый день, чем средний человек. Вот он. Сначала составьте подробный список всего, что вы должны делать каждый день, прежде чем вы начнете работу. Составьте этот список вечером. Пусть это будет последнее, что вы делаете в конце дня или перед тем, как ложиться спать. Это позволит вашему подсознанию проработать такой список за ночь. Во-вторых, выделите в вашем списке приоритеты. Найдите время, чтобы обдумать пункты вашего списка и задавайте себе целый день 3 вопроса. Первый вопрос. Какие из перечисленных действий представляют для меня самую высокую ценность? Что из того, что вы делаете, является наиболее ценным для вашей работы и вашей компании? Это то, на чем вы сосредотачиваете свои силы. Второй вопрос, который вы задаете при выявлении приоритетов. Какую именно вещь могу сделать я и только я? Причем в случае успешного осуществления она принесет реальные перемены. Это один из главнейших вопросов в ориентации на результат. Какую именно вещь можете сделать вы и только вы, причем в случае успешного осуществления, она принесет реальные перемены? Независимо от того, что это, приступайте к работе над этим немедленно. И третий вопрос для установления приоритетов, возможно, важнейший из всех. Что является прямо сейчас наиболее полезным использованием моего времени? Каждую минуту, каждый час, каждый день вы должны работать в той сфере деятельности, которая является наиболее важной для вас прямо сейчас. Эта сфера деятельности поможет вам стать более ценным человеком и позволит вам достичь более высокого уровня результатов, чем любая другая. Третья часть 5-этапного плана ориентации на результат – это выбор из многих задач одной, которую вы должны выполнить раньше других. Начните работу с этой задачи. Четвертый этап. Сконцентрируйтесь только на наиболее важной задаче и заставляйте себя работать в этом направлении, пока задача не будет выполнена. Способность концентрироваться – самая трудная и в то же самое время наиболее ценная способность в процессе работы. И, наконец, 5-й этап в ориентации на результат – без промедления приступайте к той задаче, которая в случае успешного осуществления принесет реальные перемены для вашей компании и вашей карьеры. Эффективным также является следующий способ. Составьте список всех ваших обязанностей для предоставления вашему начальнику и попросите, чтобы начальник определил свои приоритеты в этом списке. Что он или она считают более важным или менее важным в вашем списке? После этого концентрируйтесь на задаче, которую ваш начальник рассматривает как наиболее важную. Нет лучшего способа добиться увеличения своей зарплаты и продвигаться по службе быстрее, чем работать целый день над задачами, которые имеют самое большое значение для вашего начальника. Лучшими днями вашей трудовой жизни будут те, когда вы работаете над тем, что ваш начальник считает наиболее важным. Запомните, что чем лучше вы выполняете важные задачи, тем больше важных задач вам будут поручать.